Глава 22. Новое знакомство. Пожалуйста, проверьте свой табель успеваемости. Имя Кан Хансу. Боевая мощь А+. Достижение СС. Репутация Е. Личность F. Примечание. Представляет опасность для Земли и других героев. О, уважаемый экзаменатор, пожалуйста, позвольте объясниться. Я буду жить спокойно и тихо на Земле. Сами подумайте, я ведь не буду уничтожать планету, на которой родился и вырос, верно? Где я буду жить, если она пропа... Вы провалили тест. Какого черта? Почему? Причина. Вы не осознали ошибки прошлого и не раскаялись. Вместо этого, злоупотребив имеющимися знаниями, чрезмерное насилие вызывает враждебность и порождает страх. Ради мира и порядка вы вернетесь к первому дню теста. Начало переаттестации. Свет окутал мое тело. Преподавательский состав несет изменения в предстоящий курс. Преподавательский состав будет молиться за ваш успех. Надзор за подлым героем будет усилен. Вам в помощь назначен особый инструктор. «Добро пожаловать, сэр-герой!» – раздался милый голос Ланувель. Когда я увидел ее попытку выглядеть милой, раздражающее выражение лица и тон, который я так усердно пытался исправить, я сразу же осознал, что вновь очутился в прошлом. «Третье прохождение!» Я действительно не ожидал такого. Главный герой фэнтезийного романа или фильма, потерпев неудачу в жизни, получает лишь один шанс все исправить, а я уже дважды испытываю это на себе, несмотря на явное успешное уничтожение владыки демонов. Что за идиотское развитие событий? Если бы была новелла с таким сюжетом, ее бы завалили гневными отзывами и сожгли бы к чертям. «Извините, сэр-герой, вы пришли в себя?» «Нет». Мне казалось, что я вот-вот упаду от высокого давления. «Вот как? Сэр-герой, пожалуйста, возьмите себя в руки. Я знаю, вы очень смущены тем, что вас призвали вот так без предупреждения, верно? Это фантазия. Другое измерение, отличающееся от того, где был рожден сэр-герой. Действительно сложно сразу все осознать. Я начну объяснять все постепенно, шаг за шагом». Третий раз я слушал объяснение Ланувель. Что за хрень она несет перед великим героем, который уже дважды поимел владыку демонов? Ох, извиняюсь, я забыла представиться. Я Ланувель, археолог. Я добыла пророчество во время одного из путешествий по изучению древних легенд и призвала сэра-героя. На древнем языке Ланувель означает истина. Третий раз я слышу эту чушь про истину. Слово в слово. Если я сразу убью Ланувель, тогда события начнут развиваться иначе, верно? Я серьезно обдумывал, к чему же это может привести. Испуганно. Пожалуйста, погодите. Одно слово может испортить все дело, а один человек может спасти всю страну. Ученик Кан Хансу, пожалуйста, не убивайте невинного компаньона с самого начала, пытаясь развеять свою скуку. О, профессор Мораль, мы снова встретились. Утешение. Да, и это прискорбно. По крайней мере, утешает тот факт, что ученик Кан Хансу является единственным, кто добился оценки СС. Возможно, это благодаря тому, что вы одолели Верховного Дракона Забвения и уничтожили Владыку Демона всего за 22 дня? Ваше имя навечно будет вписано в Зал Славы. Я искренне поздравляю вас. Хватит пустой болтовни. Я сейчас не в настроении. Извините, сэр-герой. Я не мог понять, где я ошибся в своем приключении. Я добился лучшего результата в кратчайшие сроки с наименьшим количеством жертв. И это не было всего лишь моим субъективным мнением. Это было объективное суждение. И все же оценка D за репутацию в первом прохождении упала до оценки E во втором. Это что-то невообразимое. Единственное, что приходило мне на ум, это увлекательное путешествие с Верховным Драконом Забвения, из-за которого половина среднего континента была уничтожена. Никто не знал, правда, о том, что это я разбудил Верховного Дракона Забвения, но опустошение половины континента было фактом. Рационально мыслящий человек сказал бы, что мог сделать герой, которого призвали всего 10 дней назад. Но у тех, кто потерял свои семьи, было другое мнение на этот счет. Они наверняка негодовали. Вообще, специализация героя – это какая-то насмешка. В первом прохождении я усердно спасал людей, а эти больные ублюдки потом жаловались, что я не спас их имущество или членов семьи. Был даже момент, когда я спас женщину, которая уже была раздета, и какой-то бородатый бандит хотел ее изнасиловать, а она начала кричать на меня, что я должен нести ответственность за то, что видел ее голой. Всю вину всегда сваливают на героя. Репутация начала падать с того момента, когда я не смог убить проснувшегося Верховного Дракона Забвения, что привело к жертвам среди гражданского населения. Это был верх иррациональности и абсурда. «Извините, сэр-герой, его величество ждет! Заткнись хотя бы на мгновение!» Заставив Ланувель замолчать, я потер свои виски. У меня сейчас не было настроения веселить пельменного короля, но этим людям было плевать на настроение героя. Дзынь! Один из наблюдавших дворцовых рыцарей сделал шаг вперед. Эта ситуация развивалась так же, как и во втором прохождении. Сэр-герой, я понимаю, что вы растеряны, но мы слишком сильно задержались. Его величество ожидает вас. Как я тогда ответил? Я тоже его ожидаю. Что? Болван, хорошенько подумай. Как много в этом мире героев, которые могут спасти вас от владыки демонов? Двое. Тут же без размышления ответил рыцарь. «Как он сказал, было двое? Двое? Извините, я уже некоторое время зову вас, но вы не реагируете. Я жил в Сеуле и был школьником. Мне 17 лет. Я увлекаюсь играми и чтением». Со мной заговорил какой-то парень. На нем была отличающаяся от моей школьной форма, какого-то дерьмового цвета. На его яйцевидном лице особенно выделялись черные очки в роговой оправе, а на вид он был хлюпиком, который явно не любил заниматься спортом, но я не мог оторвать от него глаз. Все из-за женского персонажа в белоснежном костюме монашки, нарисованного на чехле смартфона, частично торчащего из кармана его формы. Под юбкой персонажа, которая была открыта по бокам ее бедер, были видны черные сетчатые челки с подвязками. Это была красавица в костюме, сочетавшим божественное и аморальное. Хоть всего лишь на мгновение, но меня посетило чувство ностальгии. Это была святая. Она являлась одним из главных героев одной ролевой игры, в которую я когда-то играл. Это мое небольшое хобби. Ясно. Это был весьма смелый аксессуар, чтобы называть это просто хобби. Я мог сказать, что несмотря на внешность, он не был обычным парнем. А что касается его статуса, раса, архичеловек, уровень 1, специализация, герой, опыт 500%, навыки, интерпретация, А. Состояние, волнение, предвкушение, надежда. Все было нормальным, вот только состояние слегка смущало. Он был слишком спокоен и даже радовался сложившейся ситуации. Хоть и был похищен какими-то подозрительными людьми в средневековых одеждах. Может, он думал, что это розыгрыш? Могу я узнать ваше имя? А, точно, меня зовут Кан Хансу, я из Кореи. Дзынь. Дворцовый рыцарь вновь лязгнул металлом, словно намекая на что-то. Я почувствовал себя немного лучше, встретив кого-то из дома, но я огляделся по сторонам и нахмурился, когда нас прервали. Эта ситуация мне совсем не нравилась. «Скорее пройдемте», — сказал дворцовый рыцарь, пристально глядя на меня. Я уже хотел достать механический карандаш из кармана, но остановился. Было слишком опасно вести себя так, как во втором прохождении. Теперь было два героя, моя ценность резко упала. Этот фэнтезийный мир не будет разрушен, если отказавший сотрудничать герой А будет убит, а вместо него будет нанят герой Б. Надежда все еще была. Если герои помогут друг другу и вытащат короля за стол переговоров, как скажете, уважаемый рыцарь, вы тоже поторопитесь, мистер Кан Хансу. Миссия победить владыку демонов и спасти фэнтезийный мир, ух, я с нетерпением жду этого, радостно воскликнул герой Б. Герой Б не только не собирался сотрудничать с коллегой, но и был готов бесплатно работать на этих варваров со своей жизнью на кону. Герой А снова почувствовал головную боль. «Сперва успокойся и...» «Местным жителям будет сложно произносить корейские имена, поэтому, пожалуйста, зовите меня Зик. Почему бы вам тоже не придумать себе имя мистер Кан Хансу?» «Ох! Однако имя Зик вы уже не можете использовать, и я взял его первым. Его скорость приспособления к этому миру была безумной. Герой Зик». Я легко мог догадаться, откуда он взял это имя. Так звали главного героя той же игры, персонажем которой была святая, изображенная на чехле его смартфона. Согласно основному сюжету, Зик позже женится на святой. Я прекрасно представлял, что этот парень ожидал от этого мира. «Послушай, Зик!» «Верно, Зик! Разве ты не хочешь увидеть своих родителей, друзей? Разве они не будут беспокоиться о тебе?» «Нет. А что?» Стоило догадаться, когда он из-за каких-то глупостей так легко отказался от драгоценного имени, которое ему дали родители. Этот парень определенно был социальным изгоем. «Мистер Кан Хансу, не бойтесь!» «Чего?» Удивленно спросил я Зига. «Чего мог бояться тот, кто совсем недавно зарубил владыку демонов? Я вас защищу!» «Чё? Это он серьезно?» Я потер затылок, пытаясь успокоиться. Радость, которую я испытал к своему соотечественнику, сошла на нет. Где преподавательский состав откопал этого неблагодарного ребенка? Объяснение. Он кандидат в герои, тщательно отобранный для проблемного ученика Кан Хансу. Удивительная способность к адаптации даже без возвращения назад во времени. Профессор Мораль, это уже ни в какие ворота. В настоящее время Зиг пялился на ягодицы Ланувель, бодро шагающий впереди. Казалось, совершенно не осознавая, что его похитили. Неужели я был таким же, как он в первом прохождении? Если та, то стоит задуматься о самоубийстве. Похвала. Ученик Кан Хансу признан тружеником даже среди преподавателей. Мы пришли к выводу, что вы сможете добиться успеха, пока у вас есть друг, который направит ваши усилия в нужное русло. Говорят, что на людей сильно влияет их окружение. Я буду молиться, чтобы вы учились у своего друга и переродились славным героем. Я прекрасно понимал их намерения, но... Раса – архичеловек. Уровень 1. Специализация – герой. Опыт – 500%. Навыки – интерпретация – А. Непонятная мозаика – F. Состояние – раздражения. Ничего не поделать. При возвращении назад весь мой статус был сброшен. Блюб-блюб. Хоть ситуация и не была слишком удручающей, поскольку я запомнил учение мастера Молана, но все равно было утомительно начинать все с самого начала. В любом случае. Так все же, что это за черный ящик? Оу! Мистер Канхансу, есть какая-то проблема? Какой черный ящик? Спросил Зик. Могло показаться, что он искренне волновался за меня, но ему просто нужно было оправдание, чтобы избежать смущения, когда Ланувель, обернувшись, поймал его взгляд, пока он пялился на нее сзади. Нет, ничего. Ничего не изменилось. Мое второе прохождение не было бессмысленным. Я не забыл. Возможно, это было благодаря Зигу, который во всем помогал этим похитителям. В отличие от второго прохождения, в этот раз не было испытания мужества от Алекса. Дела шли гладко, согласно намерениям похитителей. Мы обучались этикету у входа в приемный зал короля. Старый дворянин, обучавший нас, был поражен моим прекрасным исполнением, а клоунские попытки Зига оказались неплохим развлечением. Вскоре двери в зал со скрипом отворились. «Приветствую вас в своих землях, герои! Здравствуйте, ваше королевство!» «Пф, тоже мне королевство!» Присутствующие еле сдерживали смех от нелепого приветствия Зига. Однако я не смеялся, ведь каждый будет делать ошибки в первых порах. В первом прохождении я был таким же. Тем не менее, я не собирался опускаться до его уровня. «Благодарю за ваш теплый прием, ваше величество!» Дворяне восхищенно воскликнули, когда пришла моя очередь. Я проигнорировал их комплименты, мне было достаточно второго прохождения. Я уже третий раз занимался этой чепухой. «Герои, можете ли вы видеть свои способности?» – спросил пельменный король. Зик ответил первым. «Да, моя раса – архичеловек, а специализация – герой, особый перк, пятикратный опыт, навык – интерпретация, а состояние – очень хорошее. Я вижу это очень четко, ваше величество». Хотя на самом деле не очень, здесь было слишком много навыков, чтобы все рассмотреть. Раса «Человек хаоса», уровень 1, специализация «Герой», опыт 500%. Навыки «Боевой дух» ССС, «Темная энергия» СС, «Сопротивление» СС, «Хаос» СС, «Смертельный яд» СС. Состояние «Возврат». Эффект F-ранга черного ящика активировался. Я только собирался начать третье прохождение, но уже был в том состоянии, когда убил Педонара. Мое пиковое состояние во втором прохождении. Жаль, что уровень не восстановился. Однако я не сильно волновался об уровне, ведь поблизости было много опыта, не так ли? Зик и Кангансу? О, избранные герои! Опасность нависла над нашей страной. Демоны у наших границ. Я умоляю. Уничтожайте демонов, развивайте навыки, одолейте владыку демонов Педонара. Пельменный король попросил работать нас за даром, поэтому мы, разозлившись... Да, ваше королевство, предоставьте это нам. Утвердительно ответил Зик, даже не спросив моего мнения. Он втянул меня в этот абсурд. Плевать, что он соотечественник. Может, просто убить его? Но стоило поступать мудро. Профессор Мораль сказал, что если я буду следовать за этим выдающимся парнем, то смогу добиться успеха и покинуть этот мир. Сделав глубокий вдох, я изогнул губу в улыбке и подыграл Зигу. «Да, ваше величество, доверьтесь нам и покойтесь с миром. Навеки!» Приготовления окончены. Паника. «Ученик Канхансу, как...»